Глава 9. При дворе хана. Мы продолжали путь с горечью в сердце. Не мудрено, что жена хана не любит мужа. Женщина эта влюблена в Лео, а мы видели, как ревнивый хан мстит своим соперникам. Приятная перспектива, что и говорить. Между тем лодка причалила. Мы прошли через ворота в высокой городской стене и пошли по вымощенной камнями улице. Дома ничем не отличались от обычных построек Центральной Азии. Нас, по-видимому, ждали. Любопытные толпились на улицах, выглядывали из окон и с крыш домов. Миновав рыночную площадь, мы вошли в калитку во внутренней стене и очутились среди садов. Вот мы и перед построенным в египетском стиле дворцом с двумя массивными башнями. Проникнув во внутренний двор, окруженный верандой, на которую выходили двери внутренних покоев, мы прошли в предназначенные для нас богато, но безвкусно убранные комнаты. Здесь Симбри куда-то исчез. Рабы переодели нас в белое, подбитое горностаем платье и проводили в большой, хорошо натопленный зал с колоннами, стены которого были увешаны коврами. Посреди зала, под балдахином, стоял узкий длинный стол с золотыми и серебряными кубками и тарелками. Ударили в гонг, и в дверях показались вельможи. Все они были одеты в белое, как и мы. С ними были и женщины, почти все хорошенькие. Нам кланялись, мы отвечали на поклоны. Раздался звук литавр. Из-за портьеры показались хан с женой. Впереди шли герольды в зеленых ливреях и Симбри. Сзади следовали другие придворные. Взглянув на хана, никто бы не узнал в нем зверя, который травил собаками своего ближнего. Это был отяжелевший, грубоватый, но довольно красивый мужчина. Неспокойные бегающие глаза изобличали в нем недалекого человека. Жена его была все так же красива, только лицо ее казалось несколько утомленным. Румянец вспыхнул на ее щеках, когда она увидела нас. Она знаком подозвала нас и представила мужу. «Любопытное старое животное», — захохотал хан, глядя на меня. «Мы с тобой, кажется, не встречались еще?» «Нет, великий хан», — отвечал я. «Но я видел тебя сегодня на охоте. Удачно ли ты поохотился?» «Отлично», — сказал он, оживившись. «Мои собаки поймали таки его». «Довольно», — властно остановила его жена. Хан отшатнулся от нее и тогда только заметил Лео. «Не тебя ли это навещала Афина у дверей Калуна?» — спросил он, с любопытством вглядываясь в красивые черты лица моего друга. «Теперь я понимаю, почему она так интересовалась тобой. Смотри же, будь осторожен, чтобы мне не пришлось охотиться за тобой». Лео вскипел и хотел ответить, но я остановил его, сказав, что он имеет дело с сумасшедшим. Жена хана посадила Лео с собой, меня по другую сторону, рядом с Симбри. Хан сел несколько дальше между двумя самыми хорошенькими дамами. Блюд было много, но все грубые. Главным образом подавали рыбу, баранину и сладкие кушанья. Присутствующие ели и пили много хмельного напитка, приготовленного из хлебного зерна. Обменявшись со мной из вежливости несколькими словами, ханша уделила все внимание Лео. Я стал беседовать с Симбри. Он рассказал мне, что в Калуне почти нет торговли, потому что нет связей с другими странами. С тех пор, как подгнили и обрушились мосты через пропасть, Калун совершенно отрезан от мира. В стране нет даже денег. Торговля ведется только меновая. Даже доход собирают натурой. Население, в основном желтой расы, вероятно, монгольского происхождения. Страной управляют ханы, которые ведут свой род от Александра, но в жилах которых течет и монгольская кровь. На престол Калуна могут восходить и женщины. Династия постепенно вырождается. Народ поклоняется огню, а его правители верят в волшебство и привидения. Но это подобие религии вымирает вместе с ними. Ханша Афина – последний отпрыск прямой линии царствующего дома. И народ больше любит ее, чем хана. Она много помогает бедным и потому очень популярна. Подданные жалеют, что у нее нет детей, и с ее смертью опять начнутся споры и войны из-за престола наследия. Народ желал бы, — сказал Симбри, многозначительно взглянув на Лео, — чтобы ненавистный хан умер, а жена его, пока молода, вышла замуж за другого. Хан знает это, поэтому он так ревнив. Рассин понимает, что стоит его жене полюбить кого-нибудь, это будет для него смертным приговором. «Значит, он ее любит?» — сказал я. «Может быть, но она не любит ни его, ни кого-либо из них», — Симбри показал взглядом на сидевших за столом вельмож. Между тем гости порядочно охмелели. Сам хан откинулся на спинку кресла. Одна из его хорошеньких соседок обвела рукой его шею, другая подавала ему бокал с вином. Пили все, даже женщины. Взгляд Афины упал на пьяного хана, и на красивом лице ее появилось презрение. «Посмотри, — сказала она Лео, — на моего супруга, и пойми, каково быть царицей Калуна». «Отчего ты не уберешь ненужных людей из дворца?» — спросил он. «Потому что тогда никого не осталось бы. Эти люди живут в лености трудами народа, но вино и роскошь погубит их. У них мало детей, да и те слабые и больные. Но я вижу, вы устали. До завтра». Мы встали, поклонились Афине и ушли в сопровождении Симбри. «Вы думаете, мы навеселе?» — закричал нам вслед хан. «Отчего бы нам и не повеселиться? Никто не знает, долго ли он будет жить. А тебе, рыжебородый, советую не заглядываться на Афину. Она моя жена, и я, так и знай, не спущу тебя». Гости захохотали. Симбри схватил Лео под руку и поспешно увел его. «Не бойся», — успокоил он Лео. «Пока ты под защитой жены хана, ты в безопасности. Она правительница страны, а я самый близкий к ней человек. Тогда постарайся сделать так, чтобы мы не встречали больше этого человека», — сказал Лео. «Я имею обыкновение защищаться, когда на меня нападают». «Никто тебя за это не осудит», — загадочно улыбнулся Симбри. Мы легли и заснули. Утром нас разбудил лай ужасных собак. Должно быть, их кормили. Мы прожили в Калуне 3 месяца, и это было самое ужасное время в нашей жизни. В сравнении с этим наши утомительные странствия по снежным степям показались нам блаженством, а пребывание в монастыре — раем. Но не стану подробно рассказывать обо всем. Отмечу лишь важнейшие события. В полдень Афина прислала нам 2 белых верховых лошадей, и мы поехали с ней вместе на прогулку. Она показала нам псарню, где за железными решетками сидели собаки хана. Никогда не видывал я таких огромных собак. Тибетские дворовые собаки были в сравнении с ними комнатными собачками. Они бросались на железную решетку, как разъяренные волны на прибрежный утес. Они слушались только своих псарей да хана. Преступников и осужденных отдавали на съедение этим зверям. С ними же хан охотился за теми, кто имел несчастье навлечь на себя его гнев. Мы объехали затем вокруг города по стене, представлявшей собой род бульвара. Местами стена обрушилась, и надо было ехать осторожно. Отсюда открывался вид на равнину и реку. Сам город не представлял ничего интересного. И мы перебрались через мост на другой берег реки. Тут перед нами замелькали прекрасно обработанные поля с целой системой ирригации. Там, куда вода не попадала естественным путем, для подъема были устроены колеса. Иногда воду таскали на своих плечах женщины. Афина рассказала нам, что население так быстро растет, что людям пришлось бы убивать друг друга, если бы периодические неурожаи и голод не уменьшали число жителей. «А нынче какой будет год?» — спросил Лео. «Опасаются неурожая», — отвечала она. «Мало дождей, а пламя над горой предвещает по народному поверью засуху. Только бы народ не подумал, что это ваше появление принесло стране несчастье». «Разве они станут нас преследовать?» — засмеялся Лео. «Мы убежим на гору». «Разве вы ищете смерти?» — мрачно спросила она. «Пока я жива, я не позволю вам перейти реку. Такова моя воля. Теперь вернемся домой. На этот раз нас не позвали в столовую, и мы обедали у себя. Чтобы нам не было скучно, к нам пришли Афина и всюду следовавший за ней шаман. Она сказала нам, что хан задал пир, который будет продолжаться целую неделю, и она не хочет, чтобы мы были свидетелями всей низости ее двора. Мы провели довольно приятно несколько вечеров, рассказывали об Англии, о странах, по которым путешествовали, об Александре Завоевателе и о Древнем Египте. Афина слушала, не отрывая глаз от Лео. Так беседовали мы до полуночи. Фактически мы жили во дворце, как в тюрьме. Когда же мы выходили в другие дворцовые помещения, нас окружали придворные и досаждали своими расспросами. Придворные дамы стали ухаживать за Лео, посылать ему цветы и назначать свидания. Стоило нам показаться на улице, и перед нами собиралась целая толпа любопытных. Только прогулки за город вместе с женой хана были приятны. Но, опасаясь ревности мужа, Афина скоро прекратила их. Мы стали ездить в сопровождении солдат, которые должны были помешать нам бежать. Между тем началась засуха, и крестьяне толпами преследовали нас, требуя, чтобы мы вернули им дождь. Они считали нас виновниками своего бедствия. Оставалось только заниматься рыбной ловлей на реке, да издали смотреть на огненную гору, мечтая о возможности бежать или хоть как-нибудь снестись со жрицей. Нас мучила мысль о дальнейших поисках, о достижении цели нашего путешествия. Все время я старательно оберегал Лео от Афины, ни на минуту не оставляя их одних. И с той ночи в жилище привратника она не говорила ему о своей любви. Но я хорошо знал, что страсть ее не угасла и скоро прорвется. Я угадывал это по ее словам, движениям и трагическому выражению глаз. Глава 10. У шамана. Раз Симбри пригласил нас откушать у него. Жил он в башне дворца. Мы не знали тогда еще, что здесь было суждено разыграться последнему акту нашей драмы. В конце обеда Лео попросил шамана ходатайствовать перед ханшей, чтобы она отпустила нас. Но старик посоветовал нам поговорить с ней самим. «Кажется, Афина несчастлива в замужестве», — начал Лео. «Ты прозорлив, друг», — отвечал шаман. «И, кажется, она взглянула на меня благосклонно», — продолжал Лео краснея. «Ах, ты запомнил кое-что из того, что произошло у дверей. Я запомнил также кое-что, касающееся тебя, Симбри, и ее». «Ну и что же?» — спросил шаман. «А то, что я вовсе не желаю компрометировать первую женщину в вашем государстве». «Это благородно. Впрочем, здесь смотрят на такие вещи несколько иначе. Все были бы рады, если бы Афина вышла замуж за другого. При жизни хана все люди смертны. Хан сильно пьет в последнее время». «Ты хочешь сказать, что людей можно устранить?» — сказал Лео. «Так знай же, я никогда не совершу подобного преступления». При этих словах послышался шорох. Мы обернулись. Из-за завесы, за которой стояла кровать шамана, хранились его гороскопы и другие вещи, вышла ханша. «Кто говорил о преступлении?» — спросила она. «Не ты ли, Лео?» «Я очень рад, что ты слышала мои слова, повелительница», — отвечал Лео, глядя на нее в упор. «Я только больше уважаю тебя за них. Я сама далека от мысли о преступлении, но то, что предопределено, сбудется». «Что именно?» — спросил Лео. «Скажи ему, шаман». Симбри взял свиток и прочитал. «Раньше следующего новолуния хан Рассен умрет от руки чужеземца, который пришел в страну из-за гор». Так начертано в книге звезд. «В таком случае звезды лгут», — возразил Лео. «Думай, как тебе угодно», — сказала Афина. «Только он умрет не от моей руки или руки моих слуг, а от твоей». «Отчего непременно я, а не Холли убьет его? Но если так, то меня, конечно, жестоко накажет его опечаленная вдова. Ты смеешься, Лео Винций? Ведь ты знаешь, что за муж, хан». Мы с Лео почувствовали, что нам не избежать объяснения. «Говори, царица, говори все», — сказал Лео решительно. «Может быть, лучше высказаться». «Хорошо же. Что было раньше, я не знаю. Я скажу только то, что открылось мне. С раннего детства, Лео, образ твой носился передо мной. Когда я в первый раз увидела тебя у реки, я узнала тебя. Я видела тебя раньше во сне. Раз, еще маленькой девочкой, я заснула на траве на берегу реки, и ты пришел ко мне. Только лицо твое было тогда моложе. С тех пор ты часто снился мне, и я привыкла считать тебя своим. Долго тянулись годы, и я чувствовала, что ты медленно приближаешься, ищешь меня, идешь ко мне, минуя холмы, пустыни, равнины, снежные степи. 3 месяца тому назад мы сидели здесь вдвоем с Симбри. Он учил меня читать в книге прошлого, и вот мне было видение. Я увидела тебя и твоего друга над обрывом. Я не лгу, все это записано в свитке. Боясь, что вы погибнете, мы поспешили с Симбри к реке и действительно увидели вас. Остальное вы знаете. Мы видели, как вы качались на веревке над пропастью. Как ты, Лео, бросился в пропасть первый, а за тобой последовал твой храбрый товарищ. Я спасла из воды тебя, свою давнишнюю вечную любовь. Я предчувствовала опасность, которая тебе грозила. Моя рука спасла тебя. Неужели ты оттолкнешь от себя меня, царицу Калуна?» Она глядела на Лео с мольбой и ожиданием. «Благодарю тебя, Афина, за то, что ты спасла меня. Хотя, может быть, было бы лучше, если бы я утонул. Но если все, что ты говоришь, правда, скажи, почему ты вышла замуж за другого?» Она отшатнулась, как будто кто-то кольнул ее ножом в сердце. «Не брони меня», — жалобно сказала она. «Я сошлась с этим безумцем в интересах государства. Меня уговорили выйти за него. Даже ты, Симбри, будь ты проклят за это, советовала мне вступить в брак с Рассином, чтобы прекратить войну. Ты говорила мне, что мои сны – простая фантазия. Я уступила для блага своего народа». «И своего собственного», – сказал Лео. «Я не осуждаю тебя, Афина. Однако ты говоришь, что я должен разрубить узел, убив твоего мужа, которого ты сама избрала. Ты говоришь о судьбе, но эту судьбу ты устроила себе сама. Твой сон и видение, которое заставило идти тебя на берег, — вымысел. Ты пришла на берег, потому что так приказала тебе Гизея». «Кто тебе сказал?» — удивилась Афина. «Я знаю еще многое другое. Напрасно ты обманываешь меня, Афина». Ханша побледнела. «Кто мог сказать тебе?» — прошептала она. «Уж не ты ли, волшебник? Если ты, я узнаю это и отомщу тебе. Не посмотрю на то, что в жилах наших течет одна кровь». «Афина, Афина!» — взмолился Симбри. «Ты знаешь, что я ничего не говорил». «Так значит, это ты, старая обезьяна?» — обратилась она ко мне. «Напрасно я тебя не убила. Но это дело поправимое». «Уж не думаешь ли ты, что я тоже волшебник?» — спросил я. «Да, думаю. Тебе покровительствует какая-то богиня, которая живет в огне». «Если так, с нами шутить нельзя, Афина», — сказал я. «Отвечай же, что сказала Гизея на ваше извещение о нашем прибытии в страну?» «Слушай», — перебил Лео, — «хочешь ты или не хочешь, а я пойду вопросить оракула на огненную гору. Посмотрим, кто сильнее, ты или Гизея». «Ты непременно хочешь пойти туда?» — засмеялась Ханша. «Там ты найдешь огонь и только. Ты не встретишь прекрасного существа, которое могло бы очаровать тебя. Слушайте, странники, наша страна — земля чудес и тайн, непостижимых для пришельцев. Пока я жива, нога ваша не ступит на гору. Лео Винций, я знаю, что ты пришел сюда не из-за меня, как я о том мечтала, а для какого-то демона в образе женщины, которую ты никогда не найдешь. Довольно просьб, не стану унижаться. Ты узнал слишком много. Подумай до завтрашнего дня о том, что я тебе предложила, и дай мне ответ, согласен ли ты быть моим и царствовать вместе со мной, или же ты предпочитаешь умереть вместе с твоим другом. Выбирай между мной и местью. Я не позволю чужеземцу смеяться над собой». Она говорила тихо. Слова ее срывались с уст, как капельки крови из раны. Наконец она замолчала. Никогда не забуду я этой сцены. Старый кудесник смотрел на всех нас своими выцветшими глазами, как ночная птица. Лицо ханши дышало гневом, взгляд ее — местью. Холодный, решительный Лео боролся с ней своей железной волей. А я, которого Афина ненавидела, стоял и ждал приговора. Но вот огонь лампы замигал, где-то открылась дверь. Я увидел, что из темноты кто-то приближается к нам неспешной поступью. Это был хан. Войдя в полосу света, он дико захохотал. Жена взглянула на него. Я подивился хладнокровию этой женщины. Лицо ее не выразило ни страха, ни гнева. «Что ты тут делаешь, Рассин?» — спросила она. «Ты выслеживаешь меня? Ступай к своим придворным дамам и пей. Ты смеешься? Что тебя так развеселило?» «Отчего смеюсь? Я только что слышал, как первая женщина в стране, гордая ханша, которая боится, чтобы придворные дамы не запятнали ее платье своим прикосновением, моя жена, которая, заметьте это, сама просила меня, чтобы я на ней женился, потому что я ее двоюродный брат и соперник по престолу наследию, она предлагает себя безвестному страннику, который ненавидит ее и жаждет бежать от нее. Он отказал ей, как я не отказал бы последней женщине во дворце». Хан захохотал. «Слышал я также, что она называет меня сумасшедшим. Меня сделал сумасшедшим старый колдун Симбри. Он влил отраву в мой кубок на свадебном пиру. Он дал мне зелье, которое меня отвратило от Афины. И я действительно ненавижу ее. Я не выношу ее прикосновения. Не могу быть с ней в одной комнате. В воздухе вокруг нее пахнет волшебством. Кажется, и ты, рыжебородый», — обратился он к Лео, — «чувствуешь тоже. Ну так попроси у старой крысы любовного зелья. Когда ты его выпьешь, Афина покажется тебе чистой, кроткой, прекрасной, и вы проведете несколько приятных месяцев. Не отвергай напитка, который тебе предлагают. Пей до дна. Только на другой день ты почувствуешь, что он отравлен кровью мужа». И безумный хан снова разразился хохотом. Афина выслушала все эти оскорбления молча. «Прошу прощения», — обратилась она к нам спокойно. «Вы пришли в порочную страну. И ее глава, ее цвет, ты, Рассин, не уйдешь от своей судьбы. И я тут ни при чем. Когда-то, на очень короткое время, мы были близки, но это было давно. Теперь ты присмыкаешься в моем доме, как змея. Если бы я хотела, отравленный кубок давно излечил бы твое безумие и заставил бы замолчать твое ядовитое жало. Пойдем, Симбри, мне стыдно и горько». Шаман подошел к ней. «Слушай, Рассин», — сказал он хану, — «твоя мать дурная женщина. Отца твоего никто, кроме меня, не знал. В ночь, когда ты родился, над горой показалось пламя, и звезды померкли. Я был на твоей свадьбе. На свадебном пиру ты напился и обнимал распутную женщину. Ты правил, разоряя страну, опустошая ради своей забавы поля и пуская людей по миру. Но скоро ты будешь плавать в своей крови. Ты развяжешь эту благородную женщину. Твое место займет более достойный. У них будет потомство, и в стране воцарится мир». Шаман говорил с горечью. Хан несколько раз пытался поразить его своим коротким мечом, но не сделал этого, не смог. Он вынес обиду, как собака терпит удары хлыста своего господина. Мало-помалу он отступил в дальний угол комнаты и упал на землю. А Симбри взял Афину под руку, и они вышли. У порога массивной железной двери Симбри остановился. «Хан Рассин, я тебя возвысил, теперь я тебя низвергну. Вспомни мои слова, когда будешь плавать в своей собственной крови». Когда вдали замер звук шагов, хан, боязливо озираясь, выполз из своего угла. «Ушли крысы?» — спросил он. Испуг отрезвил его, и рассудок вернулся к нему. «Вы считаете меня трусом?» — продолжал несчастный. «Да, я боюсь их обоих. Они отняли мою силу, мой разум своим волшебством. Я был когда-то могуч, благороден душой, владел половиной царства, но я полюбил эту проклятую красоту. Она же хотела выйти за меня замуж и прислала ко мне сватом эту старую крысу. Я прекратил войну и женился на ханше. Лучше было бы мне стать последним мужиком, чем войти в опочивальню царицы в качестве ее супруга. Она ненавидела меня. И чем сильнее я любил, тем сильнее она ненавидела. Наконец, на свадебном пиру она дала мне напиток, который отвратил меня от нее, но в то же время иссушил мой мозг ядом безумия. «Если она тебя ненавидела, — спросил я, — почему она не отравила тебя?» «Из расчета. Ведь полцарства принадлежало мне. Кроме того, я был ей нужен. При мне народ не мог заставить ее выйти замуж за другого. Она не женщина, а колдунья. Она хочет жить одна. Так думал я, по крайней мере, до сегодняшней ночи». При этих словах хан взглянул на Лео. «Она знала также, что хотя я избегаю ее, в душе все-таки люблю, ревную и могу защитить ее. Она нарочно натравила меня на человека, которого я недавно загнал своими собаками. Теперь я знаю, отчего она всегда казалась такой холодной. Она берегла пыл своей души, чтобы растопить лед твоего сердца». «Кажется, ты видел, хан, что этот лед нисколько не растаял», — сказал Лео. «Да, пока, если ты не лжешь. Но дай пламени разгореться побольше, и лед растает. Может ли кто-нибудь из смертных противиться желанию Афины? Говорят, что я должен убить тебя, хан, но я не ищу твоей смерти. Не хочу отнимать у тебя и твоей жены. Мы давно жаждем уйти из этого города, но нас не пускают. Нас стерегут как пленников, и днем, и ночью. Отпусти нас на свободу, хан. Это в твоей власти». «Куда же вы пойдете, если я отпущу вас на свободу?» — спросил хан. «Страна наша окружена горами. Только птицы могут перелететь через них». «Мы уйдем на огненную гору», — сказал Лео. «Кто же из нас не в своем уме?» — удивился хан. «Я или вы? Я не верю вам. А впрочем, если правда, что вы пойдете на гору, вы приведете на нас врагов и завоюете нашу землю». «Нет», — возразил Лео. «Я говорю тебе честно, как мужчина мужчине. Мне не нужно твое царство. Мне не нужна твоя жена. Будь же разумен, отпусти нас и живи себе с миром». Хан задумался, потом вдруг опять захохотал. «Что скажет Афина, когда узнает, что ее птичка улетела? Она рассердится на меня и станет искать вас. Отпусти нас поскорее, тогда погоня не настигнет нас». «Ты забываешь, что ханша и ее старая крыса знают все. Они найдут вас. А все-таки интересно, как она хватится своего рыжебородого». И хан представил, как Афина будет искать беглеца. «Хорошо же. Собирайтесь в путь. Через полчаса я приду за вами». Глава 11. Охота и смерть хана. Вернувшись к себе, мы переоделись в дорожное платье, взяли с собой съестных припасов и охотничьи ножи, чтобы было чем защищаться в случае, если хан замыслит убить нас. Смех хана еще звенел у нас в ушах. То был недобрый смех. Хан внушал нам мало доверия. «Однако ему все же хочется избавиться от нас», — сказал я. «Живые всегда могут вернуться», — возразил Лео. «Афина думает иначе. Но и она угрожала нам смертью. Это стыд и страсть ослепляли ее». Мы замолчали. Скрипнула дверь, и, кутаясь в большой плащ, вошел хан. «Идем», — сказал он. «Зачем вы берете с собой оружие? Ведь вы не на охоту идете». «Но, может быть, на нас будут охотиться», — заметил я. «В таком случае вам лучше оставаться здесь и ждать, когда ханша откроет клетку и выпустит вас». «Не думаю», — отвечал я, и мы последовали за ханом. Мы прошли веранду, внутренний двор, сад и потайной калиткой, ключ от которой был у Рассина, вышли из дворца. Когда мы проходили мимо псарни, собаки почуяли нас и бешено залаяли. Я вздрогнул, опасаясь, что они разбудят стражу. Но хан подошел к собакам и успокоил их. Они узнали его и замолчали. Хан велел нам спрятаться в тени арки и ушел. Мы опять заподозрили, не пошел ли он за убийцами. Но скоро услышали топот копыт и увидели хана, ведущего под уздцы белых лошадей, которых нам дала Афина. Он сам оседлал их, велел нам, чтобы нас не узнали, хорошенько закутаться в плащи и следовать за ним. Мы ехали окраиной города, пользовавшейся дурной славой. Кое-где нам попадались кутившие люди и женщины легкого поведения, откидывавшие при нашем приближении свои покрывала. Мы спустились к реке, и так как мосты охранялись стражей, а мы избегали их, хан указал на большую лодку, на которой мы могли переправиться вместе с лошадьми через реку. Едва мы успели отъехать от берега, хан закричал нам вслед: «Ступайте, проклятые странники! Молите горного духа, чтобы старая крыса и его племянница, твоя возлюбленная рыжебородой, не увидели вас в свое волшебное стекло, а то мы можем опять встретиться». Быстрое течение подхватило нашу лодку и вынесло ее на середину реки. «Спешите! Спешите!» — кричал хан. «Смерть гонится за вами по пятам. Не лучше ли нам причалить к берегу и убить этого злого человека?» — сказал Лео. Он говорил по-английски, но сумасшедший хан чутьем догадался о значении его слов и, крикнув, что мы опоздали, пустился бежать так, что только плащ его развевался. С трудом добрались мы до противоположного берега, высадились, сели на лошадей и поехали, направляясь к горе, над которой поднимался столб освещенного пламенем дыма. Пришлось ехать по полям, и сначала мы двигались медленно. Наконец мы выехали на дорогу, луна спряталась за тучи и стало так темно, что мы спешились и повели лошадей под уздцы, позволяя им щипать траву. Но вот занялась заря и окрасила в пурпур снежные вершины гор. Ночь прошла, и на сердце у нас стало веселее. Ненавистный город остался за нами. Мы ушли от прекрасной страстной ханши, старого шамана и сумасшедшего хана, этого деспота-мученика, злобного чудовища и труса. Перед нами поднимались огненный светоч и снежная вершина таинственной горы, которую мы искали столько лет. Наконец-то мы разгадаем загадку или умрем. Бодро шли мы вперед навстречу своей судьбе. Мы ехали мимо полей и деревень. Поселяне бросали работу и смотрели нам вслед. Женщины брали на руки детей и убегали при нашем приближении. Нас принимали за придворных вельмож. Очевидно, народ боялся и ненавидел этих притеснителей. Между тем, мы немного приблизились к вулкану. Дорога шла в гору. Не имея возможности орошать эту местность, крестьяне, обрабатывая поля, надеялись только на дождь. Но лето стояло сухое, а рожь высохла раньше, чем успела заколоситься. Уныло бродили бедняги-землепашцы по своим нивам. Увидев нас, они узнали чужеземцев, которые, как они думали, принесли им засуху, и стали преследовать нас, требуя, чтобы мы послали им дождь. Женщины и дети падали перед нами на колени и с мольбой указывали на гору, на ярко-синее безоблачное небо. Раз толпа чуть не преградила нам путь, и мы прорвались только благодаря своим лошадям. Чем дальше ехали мы, тем бесплоднее становилась местность, тем реже было население. Наконец, только изредка стали попадаться стада. Должно быть, мы достигли границы территории хана. На рубеже Калуна возвышалось несколько каменных башен, но гарнизона здесь не было. Вероятно, форты эти были выстроены в древние времена. К вечеру мы дали отдохнуть лошадям, надеясь, лишь только выглянет луна, пуститься дальше в путь. Медлить было нельзя. Наверное, Афина уже заметила наше отсутствие и выслала за нами погоню. Пока мы закусывали, лошади наши паслись поблизости. Одна из них начала валяться на земле, как это иногда делают животные. И я заметил, что ее подковы окрашены в красный цвет. Думая, что животное порезало ногу, я подошел поближе. Действительно, копыта и стрелка ноги лошади были окрашены каким-то составом, скорее всего, крови с мускусом или другим пахучим веществом. Точно так же окрашены были и копыта другой лошади. У меня мелькнула страшная мысль, что хан нарочно велел смазать копыта наших лошадей пахучей смесью, чтобы собаки могли выследить нас. Мы поспешили оседлать своих скакунов, как вдруг вдали послышался лай собак. «Собаки смерти!» — воскликнул Лео бледнее. «Да, наш друг хан собирается охотиться на нас», — отвечал я. Недаром он смеялся. «Что нам делать?» — спросил Лео. «Не лучше ли бросить лошадей?» «Мы это сделаем в крайнем случае. До горы еще несколько миль. Пешком нам никак не добраться». Мы поскакали во весь опор. Я оглянулся и в прозрачном вечернем воздухе увидел на равнине всадника и свору собак. Это был Рассен. Все было против нас. Но нам не раз случалось быть на краю смерти, и судьба помогала нам. Может быть, и сейчас откуда-нибудь подоспеет помощь. До горы оставалось 3 мили. Когда стемнело и луна спряталась за горы, собаки стали настигать нас. Тьма не мешала им. Мы же вынуждены были ехать медленнее, чтобы лошади не споткнулись и не сломали ногу. Но вот над горой во второй раз за время нашего пребывания в Калуне засиял свет. Должно быть, вследствие отражения от снега, свет этот был какой-то мягкий, фосфорический. Почва стала неровной, изрытой сурками. И если бы не этот неожиданный свет, хан давно настиг бы нас. Так неожиданно пришла к нам помощь. Когда из-за гор выплыла луна, огненный сноп погас, как по волшебству, и над вершиной вулкана по-прежнему стоял только столб красноватого дыма. Собаки лаяли все ближе и ближе. В тишине ночи стоял адский шум. Я вспомнил свору, которая мчалась в ночь нашего приезда за несчастным вельможей, навлекшим на себя гнев хана. Вспомнил мчавшегося впереди всех пса с красной пастью и белыми, как слоновая кость, клыками. Вот и сейчас слышался лай этого рыжего с черным ухом пса, любимца Рассела. Он был всего в полумиле от нас. Бешеная скачка продолжалась еще 2 часа, но эти часы показались нам вечностью. До горы еще было далеко, а лошади наши устали. Часть собак отстала, но зато наиболее упрямые находились всего в 300 ярдах от нас. За ними следовал хан. Почуяв близость врага, лошади наши задрожали и напрягли последние силы. Бедные животные понимали, что им грозит смерть. Мало-помалу свора нагоняла нас. Тогда мы с Лео спешились, свернули в кусты и спрятались там. Оставленные нами лошади помчались дальше. Собаки продолжали преследовать их и промчались мимо. Правда, хан заметил наш маневр и пытался отозвать собак. Но разъяренные псы, чуя добычу, не хотели возвращаться. Мы с Лео воспользовались этой отсрочкой и побежали к реке. Там мы надеялись найти спасение, бросившись в воду, чтобы собаки потеряли наш след. Я был уже не молод и бежал медленнее Лео, а потому умолял его бежать, не обращая на меня внимания. Вот и река. Близко, совсем близко блестела вода. Помню, мне страшно захотелось пить, но собаки догнали-таки нас. Мы слышали за собой стук копыт лошади хана и остановились у небольшого утеса, не добежав до берега. К счастью, за нами гнались только 3 собаки. Остальные, очевидно, продолжали преследовать наших лошадей. «Если ты расправишься с собаками, я сведу счеты с ханом», — сказал Лео. Мы взяли мечи в правую руку, ножи в левую и ожидали. Собаки приблизились. Признаюсь, я испугался. Они были величиной со льва и такие же свирепые. Одна из них подпрыгнула, пытаясь схватить меня за горло, но я вовремя успел проткнуть ее копьем. Животное упало в предсмертной агонии на землю. Две другие собаки бросились на Лео. Лео метнул свое копье, но промахнулся. Оно вонзилось в землю. Теперь мы были оба обезоружены. У нас оставались только ножи. Между тем подоспел Хан. Обезумев от ревности, разгоряченной охотой, он ринулся вперед на Лео, натравливая на меня собак. Трудно вспомнить все, что произошло дальше. Я всадил свой нож в спину одной из собак, и она с отчаянным ревом забилась на земле. Но другая, самая страшная из всей своры, любимица Хана, впилась мне в руку пониже локтя так, что я выпустил от боли нож. Я отталкивал животное, но не мог с ним справиться и упал на колени. Случайно левой рукой я нащупал булыжник и ударил им пса по голове, но он не выпустил мои руки, и мы продолжали бороться. В то же время я смутно видел, что Лео и Хан также сцепились и борются, упав на землю. Несколько позже я заметил, что Хан сидит, прислонившись к скале, и смотрит на меня. Мне пришло в голову, что он убил Лео. Но вот я почувствовал, что кто-то схватил собаку и заставил ее разжать челюсти. Это Лео поднял собаку за задние лапы и, повертев в воздухе, ударил головой о скалу. «Кончено!» — услышал я голос Лео. «Я исполнил предсказание шамана». Он взял меня под руку и повел к скале. Хан сидел, прислонившись к ней спиной. Он был еще жив, но не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Рассудок, казалось, вернулся к нему. Он печально взглянул на нас. «Вы храбры и сильны», — сказал он. «Вы убили трех собак, а мне переломили спину. Все случилось так, как предсказала старая крыса. Было бы справедливее, если бы я охотился со своей сворой за Афиной. Теперь она отомстит за меня. Она тоже преследует вас. Простите меня и бегите на гору. Я приду туда раньше вас. Там живет некто сильнее Афины». Губы Хана вздрогнули, и он испустил дух. Глава 12. Вестник. «Его не стало, но свет немного потерял с его смертью», — сказал я. «У бедняги тоже было мало радости в жизни», — отвечал Лео. «Поэтому не станем говорить о нем дурно. Смерть всех уравновешивает. Да и, может быть, он не был таким дурным, пока его не свели с ума. Во всяком случае, нелегко было с ним справиться. К счастью, мне удалось его бросить на землю так, что он ударился о камень. Если бы я не покончил с ним вовремя, я не смог бы спасти тебя от этого огромного пса, который собирался перегрызть тебе горло. Смотри, собака величиной со сленка. Ты сильно пострадал, Гораций?» «Собака прокусила мне руку до кости, но я думаю, что не опасно. Пойдем скорее к реке. Я умираю от жажды. Но остальная часть своры чего доброго настигнет нас». «Не думаю. Собаки занялись лошадьми и оставят нас в покое. Подожди немного, я сейчас вернусь». Лео подошел к трупу Хана, взял его старинный меч и прикончил раненую, извивавшуюся в мучительной агонии собаку. Потом он поднял наши копья и мой нож, поймал ханского коня, помог мне сесть в седло и повел под уздцы к реке. У меня начиналась лихорадка, и рука страшно болела. Припав к берегу, я с жадностью напился, смочив водой голову, и окунул в холодную воду раненую руку. Река была широкая, и мы не решались перейти ее вброд, но в 30 ярдах от берега был островок. Лео взвалил меня себе на плечи и пошел по реке, к счастью, в этом месте довольно неглубокую. Положив меня на мягкую траву, Лео вернулся вторично на берег, переправил коня, перенес на остров оружие и стал делать мне перевязку. У меня оказалась сломанной даже кость. Лео промыл рану, обмотал руку шарфом, обложил поверх повязки мхом и вставил руку как бы в лубки, использовав для этой цели тростник. Во время перевязки со мной случился обморок. В эту ночь Лео приснился странный сон. Он видел, что к берегу прибежала свора собак смерти. Они пустились вплавь к острову и уже почти настигли нас, как вдруг на берегу острова появилась одетая в черное женская фигура. Женщина простерла над рекой какой-то предмет, и собаки в ужасе завыли и остановились. После этого одних унесло течением, другие доплыли обратно до берега и убежали. Темная фигура исчезла, и утром мы тщетно искали ее следы на прибрежном песке. Это, очевидно, было видение. Утром я проснулся от острой боли в руке. Лео спал. Вдруг до меня долетел звук голосов, и я увидел на берегу две фигуры – мужчины и женщины, казавшиеся в утреннем тумане громадными. Я разбудил Лео. Он схватил копье. «Сложи свое оружие, и мы не сделаем вам никакого зла», – раздался с берега мягкий, вкрадчивый голос Афины. Ее сопровождал шаман Симбри. «Вернитесь», — продолжала Ханша. «Клянусь, что мы не сделаем вам ничего дурного. Вы видите, мы одни. Мы останемся здесь, пока не будем в силах продолжать путь», — отвечал Лео. Афина о чем-то пошепталась Симбри. Тот долго отказывался. Наконец, оба пустили своих лошадей вброд и переправились на остров. Старик казался утомленным. Ханша была бодра и весела, как всегда. «Вы уехали далеко и оставили на своем пути печальный след», — начала Афина. «Там у скалы лежит убитый хан. Скажите, как вы его убили?» «Я убил его вот этими руками», — отвечал Лео. «Знаю», — сказала она, — «и не виню тебя. Так было предназначено. Свершилась воля судьбы». «Я защищу тебя от тех, кто может отомстить за его смерть. А может быть, и выдашь меня им. Что тебе нужно от меня, Ханша?» «Ответ, который ты должен был дать мне вчера. Помни, что только я могу спасти тебе жизнь и одеть на тебя корону и парфиру убитого хана. Ты получишь ответ вот на той горе», — указал Лео. «Я тоже ищу там ответа». «Я уже говорила тебе, что гору охраняют дикие племена. Ты найдешь там смерть». «Пусть смерть будет ответом на мой вопрос. Пойдем, Гораций». «Клянусь», — продолжала Афина, — «там нет женщины, которая являлась тебе в видениях. Эта женщина — я». «Так докажи это там, на горе», — отвечал Лео. «Повторяю тебе, там нет никакой женщины. Там есть только огонь да голос». «Голос, говоришь ты?» «Голос оракула. Голос духа, которого никто никогда не видел и не увидит». «Идем, Гораций», — сказал Лео, направляясь к коню. «Неужели вы ищете своей смерти?» — спросил шаман. «Слушайте, я сопровождал на гору тело покойного отца Ханши, и я был в этом проклятом месте. Не ходите туда». «Благодарим вас за предостережение», — возразил Лео. «Гораций, не теряй их из вида, пока я седлаю коня». Я взял в здоровую руку копье и стоял наготове, но шаман и Афина не собирались нападать на нас. Они о чем-то взволнованно шептались. Между тем Лео оседлал коня и помог мне сесть. «Мы пойдем туда, куда нас ведет судьба, и будь что будет», — сказал Лео. «На прощание позволь поблагодарить тебя, Ханша, за твою работу. Забудь нас. Невольно я стал убийцей твоего мужа, и его кровь между нами. Вернись к своему народу и прости, если я невольно нарушил твой покой. Прости». «Благодарю за доброе слово», — сказала она, печально поникнув головой. «Но, Лео Винций, со мной не так легко расстаться. Ты звал меня на гору? Хорошо же, мы там встретимся. Там я увижу богиню», как всегда предсказывал шаман. Да я и сама знала, что так должно случиться. Я померяюсь с ней силой, и мой царский венец будет принадлежать той из нас, которая победит. Сказав это, Афина повернула лошадь и поехала обратно через реку. Симбри поднял вверх в страхе и скорби свои костлявые руки и последовал за ней. «Ты переступила запретную черту реки, Афина», — сказал он. «Теперь нам грозит война и гибель». Между тем мы с Лео тоже стали переправляться на противоположный берег. Местами вода была так глубока и течение так быстро, что мы рисковали утонуть. Но Лео вел коня под уздцы и, осторожно ощупывая дно копьем, благополучно вывел его на сушу. Берег был низкий и болотистый. Опасаясь погони, мы спешили, как только могли. Мы не знали тогда, что этот берег священный, и что никто не осмелился бы преследовать нас на пути к горе. За болотом началась возвышенная равнина, покрытая скалами вулканического происхождения. Наконец мы пришли к широкой котловине, дно которой было покрыто лавой. На краю котловины высился утес. В нем мы увидели отверстие. Уже стемнело. Мы шли по слою застывшей лавы. Во тьме что-то белело. Что это? Человеческие скелеты. О, то настоящая долина смерти. Огромное кладбище. Тут были тысячи скелетов. Казалось, здесь когда-то погибла огромная армия. Впоследствии мы узнали, что в давние времена дикари заманили войско Калуна в эту долину и, уничтожив его, оставили кости убитых в назидание будущим поколениям непогребенными. Мы стали искать выход из этой ужасной долины, но не смогли найти. Тут впервые на территории горы с нами случилось нечто неожиданное и странное. Нам стало жутко. Даже лошадь захрапела от страха. «Если мы не выйдем из этого проклятого склепа, то умрем здесь!» — воскликнул я. Едва я произнес эти слова, как на груди костей, неподалеку от меня, что-то зашевелилось. Вот перед нами возникла закутанная в белый плащ с белым покрывалом на лице женская фигура. Она идет нам навстречу. Испуганная лошадь встала на дыбы и чуть не сбросила меня. На расстоянии 10 шагов фигура остановилась и поманила нас рукой. «Кто ты?» — закричал Лео. Горное эхо отвечало ему, но фигура продолжала молча манить нас рукой. Желая убедиться, что это не галлюцинация, Лео хотел подойти к ней, но она быстро удалилась. Лео последовал за ней. Тогда она слегка ударила его в грудь, заставила отступить и указала рукой не то на утес, не то на небо, потом на скалу перед нами. «Что нам делать?» — спросил Лео. «Я думаю следовать за ней. Может быть, это вестник свыше?» — сказал я, кивая головой по направлению к горе. «Или из преисподней?» — отвечал Лео. «Не нравится мне что-то глаза этого вестника». Между тем, таинственное существо, легко минуя препятствия, скелеты и скалы, повело нас по долине. Поравнявшись с ущельем, оно исчезло. «Это был призрак», — сказал Лео. «Призраки не наносят людям ударов», — возразил я. «Иди дальше». Лео повел моего коня. Мы шли по мрачной расщелине. Таинственный проводник по-прежнему двигался перед нами. Наконец мы прошли в узкую, высеченную в скалах пещеру, что-то вроде галереи. Проводник взял моего коня под уздцы. Животное испуганно захрапело и взвилось было на дыбы, но незнакомка ударила его слегка по голове, как ударила незадолго перед тем Лео, и лошадь покорно последовала за ней. Так мы вошли в туннель. Положение наше было не из веселых. Мы не знали, куда ведет нас ужасный проводник, не были уверены и в том, что он ведет нас не на смерть. Каждый раз, когда из-под ног лошади срывался камень, он с гулом летел куда-то вниз. Когда же забрезжил свет, мы действительно увидели направо от себя пропасть. Дорога, по которой мы ехали, была не шире 10 футов. Выйдя из туннеля, мы очутились прямо перед горой. У подножия ее тянулись полосы обработанной земли, и кое-где паслись стада овец и коров. Мы стали подниматься в гору по крутой тропинке, извивавшейся по берегу бурного потока. Не успели мы пройти и мили, как из-за каменных глыб со свистом и криком выскочили 50 дикарей в звериных шкурах с копьями и щитами. О бегстве нечего было и думать. «Прощай, Гораций», — сказал Лео, вынимая меч. «Прощай, Лео», — отвечал я, вспоминая слова шамана и ханши, уверявших, что мы неминуемо будем убиты, если поднимемся на гору. Между тем наш таинственный проводник скрылся где-то за каменной глыбой. Я подумал, что это он предал нас в руки врага, но ошибся, так как вдруг на вершине скалы, как новая аэндорская волшебница, появилась женская фигура и повелительно простерла руку. Увидев ее, дикари пали ниц. Потом один из них, по-видимому, вождь, согнувшись, подполз к ней, как собака, которую только что побили. Она молча указала ему на гору. Дикарь, казалось, понял ее. Он подал знак, и вся шайка исчезла так же быстро, как появилась. Тогда женщина в белом пошла вперед, указывая нам путь. Выйдя из ущелья, мы увидели, к своему удивлению, разложенный костер, на котором кипел котел. Неподалеку лежала охапка корма для лошади. Очевидно, незнакомка приготовила все это для нас, и мы поели сами и накормили коня. Я пошел к горному ручью, смочил в холодной воде свою израненную руку, напился и наполнил фляжку водой. Женщина в белом продолжала стоять на скале, неподвижная, как жена Лота, превратившаяся в соляной столб. Проходя мимо нее, я предложил ей напиться, надеясь, что при этом она откинет с лица покрывало. Она поблагодарила легким кивком головы и отвернулась. Она не хотела пить. Отказалась она точно так же и от пищи, которую предложил ей Лео. Так нам и не удалось узнать, земное ли она существо, простая ли смертная. Когда мы немного освежились и отдохнули, женщина указала на заходившее солнце и на коня, дав понять, что следует спешить. По временам мы слышали свист. Очевидно, дикари следили за нами, но не показывались. Мы начали подниматься на гору. Шли в сумерках, а когда наступила тьма, шли в темноте, при свете звезд и горного снега, а впереди, молча, бесшумно, не оглядываясь, как привидение в своем белом саване, двигалась среди черных елей и можжевельника неведомая таинственная фигура. Мы все шли, поворачивая то вправо, то влево, пока не очутились в котловине. Прислонившись к скале, на противоположном краю ее стояли хижины. На площади перед ними собралась толпа в несколько сот человек, мужчин и женщин. Они стояли кругом и, казалось, совершали какой-то ритуальный танец. Посреди круга стоял рыжебородый дикарь. Он был почти ногой. Звериная шкура вокруг чресел составляла все его одеяние. Он странно раскачивался и выкрикивал «О!». «А-а-о!» Толпа отвечала ему поклонами и вторила его крику, так что эхо раздавалось в горах. На голове дикаря стояла большая белая кошка с распущенным хвостом. Что за дикое зрелище? Что за кошмар? Очевидно, то были приготовления к какому-нибудь языческому жертвоприношению. Мы приблизились узким ущельем и остановились так, что скала скрывала нас от глаз дикарей. Сделав нам знак, чтобы мы не показывались, женщина куда-то исчезла. Мы не знали, что делать, но как не опасно было наше положение, происходившая перед нами сцена заинтересовала нас. Здесь разыгрывалась целая драма. Когда жрец кончил свои заклинания, дикари зажгли костер. Между ними был старик и очень молодая, красивая женщина. Старик упал на колени. Женщина зарыдала. Несчастные ожидали чего-то ужасного. Пламя костра разгоралось, озаряя ужасное сборище. Жрец с котом сидел на стуле. Ему принесли деревянный лоток. Кот прыгнул на лоток. Тогда жрец подошел к семерым, построенным в ряд пленникам, держа кошку на лотке. Жрец медленно проходил мимо каждого. Кот сидел спокойно. Но когда очередь дошла до женщины, животное сердито заворчало и зашипело. Женщина вскрикнула, а все сборище завопило. «Ведьма! Ведьма!» Какие-то люди, вероятно, палачи, схватили несчастную и потащили ее к костру. Стоявший с ней пленник, должно быть, ее муж, пытался защитить ее, но не мог, потому что у него были связаны руки. Кто-то ударом свалил его на землю. Женщина вырвалась из рук палачей и бросилась к нему, желая закрыть его своим телом, но ее оттолкнули. «Я не могу видеть этого убийства!» — воскликнул Лео и обнажил меч. «Я не успел удержать Лео. Он выскочил из нашей засады, размахивая мечом. Я пришпорил коня и последовал за ним. Наше неожиданное появление поразило дикарей. Жрец сидел у костра и с жестокой улыбкой смотрел на свое животное, гладил кошку и давал ей кусочки сырого мяса. Он так углубился в это занятие, что не заметил нас». Лео с криком подскочил к державшему женщину палачу и ударом меча отсек ему руку. Дикарь закричал. Произошло замешательство, во время которого женщина ускользнула из рук своих мучителей и скрылась. Жрец вскочил и начал что-то сердито выговаривать Лео, который, в свою очередь, выругал его на своем родном английском языке. Вдруг испуганный кот прыгнул и вцепился бы в лицо Лео, если бы тот не успел схватить животное и ударить его о землю. Кот растянулся и судорожно забился у его ног. Тогда Лео словно одумался, поднял кота и, не помня себя от гнева, бросил его в огонь. Крик ужаса вырвался из уст дикарей при виде такого святотатства. Кошка была священная. Как морская волна, толпа хлынула на нас. Я видел, как Лео отчаянно размахивал мечом, защищаясь от неприятеля. Отовсюду нас теснили все ближе и ближе к костру. Меня схватили чьи-то руки, огонь уже опалил мне волосы. Но вот перед костром появилась вся дрожавшая от гнева фигура в белом. На этот раз она была не одна. С нею было человек 10, одетых в белое и вооруженных воинов с выбритой головой и большими темными глазами. При виде белой фигуры и ее свиты дикари в ужасе разбежались, как стадо овец, завидевшие волка. Тогда один из одетых в белое жрецов обратился к дикарю-жрецу и сказал: «Собака, проклятая собака, поклоняющаяся животным, знаешь ли ты, что чуть не оскорбил людей, которые пришли поклоняться богине горы? Разве для того щадили так долго тебя и твое идолослужение? Говори, отвечай скорее, твои минуты сочтены». Дикарь пал на колени перед фигурой женщины в белом и молил о пощаде. «Довольно», — сказал верховный жрец. «Она — судья, который судит, и меч, который убивает. Я же — слух и глаз. Неужели ты хотел ввергнуть в огонь людей, которым тебе велено было оказать гостеприимство за то, что они спасли жертву вашего варварства и убили животное, которому вы поклонялись? Ведь я все видел. Ты просто попал в ловушку. Тебя и так уже слишком долго терпели». Негодяй валялся в пыли и молил о прощении. «Произнеси свой приговор», — обратился верховный жрец к женщине. «Он в твоей власти». Женщина в белом медленно подняла руку и указала на костер. Видя это, дикарь побледнел и свалился, как сноп. Он умер от ужаса и потрясения. Тогда верховный жрец призвал тех немногих дикарей, которые не убежали. «Взгляните», — сказал он, — «и содрогнитесь при виде справедливого суда Гизеи. Каждого из вас, кто будет убивать и заниматься волшебством, постигнет такая же участь. Подберите эту собаку и бросьте в огонь, который он приготовил своим жертвам». Они исполнили его приказание и бросили труп своего вождя и жреца в костер. «Слушайте», — продолжал верховный жрец, — «он заслужил такое наказание. Но вы, зачем хотели вы убить женщину? Может быть, потому что жрец ваш считал ее за колдунью? Нет, потому что она красива, и он хотел отнять ее у мужа, но она не соглашалась. Но око узрело, глаз рек, и вестник произнес приговор. Ваш жрец сам попал в расставленные им сети. Так будет с каждым из вас, кто помыслит или совершит зло. Таков справедливый приговор Гизеи, которая говорит с престола на огненной горе». Часть вторая. Глава первая. Под сенью крыл. Когда испуганные дикари разбежались, и мы остались одни, жрец приветствовал Лео, прикоснувшись рукой к его челу. «Я знаю, что с тех пор, как вы перешли через священную реку, вас охраняла невидимая сила», — сказал он на том же ломаном греческом языке, на котором говорили при дворе Калуна. «Никто вам не причинил вреда, но эти презренные осмелились прикоснуться к вам. Если вы только захотите, они будут все преданы смерти у вас на глазах. Так повелевает богиня, которой я служу». «Они были ослеплены безумием. Не наказывай их за нас», — отвечал Лео. «Мы не хотим крови. Скажи, как тебя зовут, друг?» «Называй меня Оросом». «Орос — хорошее имя для человека, живущего в горах. Итак, друг Орос, дай нам поесть, приюти и отведи поскорее к той, которой ты служишь, и к мудрому оракулу, к которому мы шли издалека». «Пища и кров ждут вас», — поклонился Орос. «Завтра же, когда отдохнете, я отведу вас, куда вы хотите». Мы последовали за ним к стоявшему у скал зданию, похожему на гостиницу. Дом был освещен, и в очаге горел огонь. «Войдите», — пригласил Орос во вторую комнату, по-видимому, спальню. «Здесь вы можете умыться и почистить с дороги платье». «А тебе», — обратился он ко мне, — «я перевяжу укушенную собакой руку». «Как ты узнал об этом?» — удивился я. «Неважно как, я все уже приготовил», — отвечал он степенно. В комнате было светло и натоплено. Металлические тазы наполнены теплой водой, на кроватях лежало чистое белье и темное, обшитое дорогим мехом платье. На столике стояли баночки с мазью, приготовлены были лубки и бинты для перевязки. По-видимому, Орос все знал, даже что у меня с рукой. Он помог мне раздеться, промыл рану теплой водой со спиртом, приложил мази и сказал, что к утру опухоль спадет, и тогда он вправит сломанную кость. Потом он помог мне умыться и переодеться. Лео также переоделся, и мы вышли к столу, совсем не похожие на запыленных и окровавленных странников, какими пришли. В соседней комнате был накрыт стол. Мы молча поели и легли спать. Ночью я проснулся, почувствовав, что в спальне есть кто-то, кроме нас с Лео. При свете теплившегося ночника я увидел какую-то фигуру и тотчас же узнал нашего таинственного проводника. Видение устремило взор на спящего Лео. Вдруг оно тяжело застонало. Этот стон вырвался, казалось, из глубины души. Итак, это существо страдает и выражает свои страдания как человек. Вот оно заломило в беспредельной тоске руки. Должно быть, Лео почувствовал его близость. Он заметался и тихонько заговорил по-арабски. «Аэша! Аэша!» — расслышал я. Женщина-призрак подошла к нему ближе. Он сел на кровати и в страстном порыве протянул руки. «Я долго искал тебя, Аэша. Приди ко мне, желанная моя богиня». Женщина тоже простерла ему навстречу руки. Я видел, как она дрожала. Она остановилась у постели. Лео снова лег. На его обнаженной груди темнела ладанка с локоном Аэши. Лео спал. Женщина тонкими пальчиками вынула из мешочка длинную шелковистую прядь волос, долго с грустью смотрела на нее, потом снова вложила в ладанку и заплакала. «Приди ко мне, дорогая моя, моя красавица!» — послышался страстный шепот Лео. Как испуганная ночная птица, женщина вскрикнула и убежала. Мучительное любопытство овладело мной. Что могло значить все это? Ведь то был не сон. Кто эта ужасная, похожая на мумию женщина, которая охраняла нас? Кто она? Почему ее боялись дикари? Зачем она тайком во тьме ночной пришла сюда, как на свидание к любимому человеку? Ее присутствие разбудило меня и навеяло на Лео сны. Почему она вынула из ладанки прядь волос и как догадалась, что там? Почему нежная, страстная речь Лео так испугала ее? Орос назвал ее жрицей богини, исполнительницей ее приказаний. Но что, если она Аэша, которую мы ищем? Что, если мы пришли к цели, и наш путь окончен? Если это Аэша, она изменилась. Это не та Аэша, которой мы поклонялись. Та, которой все повинуются, тоже носила свободную тунику, но ни туника, ни покрывало не могли скрыть ее лучезарной жизненной красоты. И мы угадали ее раньше, чем она показала нам свое чудное лицо. А это? Но нет, должно быть, я ошибся. Прав, конечно, Орос, утверждавший, что она лишь служительница богини. И сейчас она приходила ночью, чтобы донести пославшей ее, что видела. Усталость пересилила сомнения и страх, и я снова заснул. Проснувшись утром, я решил не говорить Лео о виденном. Было светло, когда я проснулся. Орос стоял у моей постели. На мой вопрос, который час, он с улыбкой ответил, что уже 2 часа пополудни, и он пришел перевязать мне руку. Он говорил шепотом, чтобы не разбудить Лео. «Пусть спит», — сказал он. «Он много выстрадал, и впереди его еще ждут новые страдания». «Что ты говоришь, друг Орос? Я думал, что на горе мы будем в безопасности. Ты сам, кажется, обещал нам это». «Я обещал, друг. Меня зовут Холли», — подсказал я. «Друг Холли, что тело ваше будет в безопасности. Но человек не из одной плоти и крови. В нем есть душа, а душа тоже может страдать. Вы пришли в страну не просто как путешественники, а чтобы открыть древнюю тайну. Может быть, вы близки к цели, и вам вскоре суждено приподнять завесу. Но что, если то, что вы увидите, заставит вас содрогнуться? Я и мой приемный сын видели и пережили много удивительного. Мы видели свет жизни во всем его великолепии. Видели бессмертную, видели смерть, которая, казалось, победила ее. Нас же не тронула. Неужели ты думаешь, что мы испугаемся и отступим сейчас?» Орос нисколько не удивился. «Хорошо же», — улыбнулся он. «Через час вы пойдете навстречу своей судьбе. Я только должен был предупредить вас. Не знаю, должен ли я предупреждать также и его». «Лео Винция?» — сказал я. «Да, Лео Винция». Казалось, вспомнил он знакомое ему имя. «По-моему, это излишне. Но если хочешь, скажи ему, когда он проснется». «Я тоже думаю, что это излишне, потому что, не сердись на сравнение, тигр», — он кивнул на Лео, «не испугается того, чего не боится волк». Он взглянул на меня. «Ну, видишь, опухоль на руке стала меньше, и рана заживает. Через несколько недель кость срастется, и ты будешь так же здоров, как до встречи с ханом Рассином. Кстати, вы скоро снова увидите его и его красавицу-жену. Разве мертвые воскресают здесь, на горе?» «Нет, но ханов Калуна приносят сюда для погребения. Кроме того, ханша хочет, кажется, вопросить оракула». «Кто этот оракул?» — поспешно спросил я. «Я слышал о нем от Афины. Но чьими устами говорит вещий голос?» Орос уклонился от ответа. «Ну вот, перевязка окончена», — сказал он. «Будь осторожен, не ушиби руку. Смотри, твой товарищ проснулся». Час спустя я уже ехал на отдохнувшем ханском коне. Лео отказался от предложенных ему носилок и шел рядом со мной, опираясь на копье, как на посох. Мы прошли мимо вчерашнего костра, в котором сгорел колдун со своим котом. Остался лишь холодный серый пепел. Впереди, по-прежнему указывая путь, шла закутанная в белую тунику фигура. Населявшие деревню дикари расступались перед ней и простирались ниц. Одна женщина встала и, подбежав к Лео, поцеловала ему руку. Это была женщина, которую он спас накануне. С ней был ее муж. На его руках еще остались следы от вчерашних уз. Увидев это, наша спутница остановилась и взглянула на Ороса. Тот строго спросил женщину, как она осмелилась прикоснуться своими презренными устами к чужеземцу, но простил ее, когда она сказала, что сделала это из благодарности. Кроме того, от имени богини Орос велел ее мужу быть вождем племени, а дикарям приказал повиноваться новому вождю, грозя непокорным наказанием. Не слушая благодарности четы и возгласов толпы, мы пошли дальше. Когда мы повернули в ущелье, то услышали пение и встретили процессию. Впереди ехала прекрасная ханша, за ней следовал старый шаман, ее дядя. За ним группа бритых жрецов в белых одеяниях несла гроб, в котором весь в черном лежал хан. Лицо его было открыто и исполнено достоинства, которого ему не хватало при жизни. Итак, мы встретились. При виде нашей молчаливой спутницы в белом, лошадь ханши испугалась и чуть не сбросила всадницу, но та сдержала ее. Что это за горная ведьма, осмелившаяся преградить путь ханши и ее покойному супругу? – вскричала Афина. «О, гости мои, я встречаю вас в дурном обществе. Должно быть, эта женщина ужасно безобразна, иначе она не стала бы скрывать свое лицо». Шаман дернул ханшу за рукав, а жрец Орос с поклоном просил ее не произносить таких неосторожных слов, которые могли навлечь неслыханную беду. Но ханша вся кипела ненавистью. «Сбрось с себя эти тряпки, скрывающие твое безобразие, колдунья!» — кричала она. «Напрасно мнишь ты запугать меня этим саваном, скрывающим смерть!» «Замолчи, прошу тебя, госпожа!» — молил Орос. «Перед тобой жрица богини, и с нею сила!» «Не думает ли она помериться силой с ханшей Калуна?» — продолжала Афина. «Пусть покажет эту силу! Я знаю эту силу горной ведьмы. Она колдовством заманила сюда моих гостей и принесла смерть моему супругу». «Молчи, племянница!» — с искаженным от страха лицом сказал старый шаман, в то время как Орос поднял руки, умоляя какую-то невидимую силу простить безумие женщины, чтобы кровь ее не обогрела руки слуг богини. В то же время Орос смотрел на женщину в белом. Она подняла руку, как тогда, когда произносила приговор над колдуном, но остановилась на мгновение. Рука ее указывала на ханшу. Слова замерли на устах Афины. Гневный блеск ее глаз погас, краска сбежала с лица. Она была бледна и недвижна, как мертвец. Потом, как бы собрав все силы, она жестоко ударила лошадь хлыстом и проехала мимо нас. Симбри последовал за ней. Схватив его лошадь под устцы, Орос сказал ему: «Слушай, кудесник, мы встречались с тобой раньше на похоронах покойного хана, отца Афины. Предостереги ее, чтобы она не говорила так о правительнице этой страны. Если бы уважение к умершему хану не остановило нас, не быть бы ей в живых. Прощай, увидимся завтра». Мы пошли дальше и скоро вышли из темного ущелья. Тут я заметил, что таинственная спутница наша исчезла. Я спросил Ороса, не осталась ли она с ханшей, но жрец с улыбкой ответил, что она пошла вперед предупредить Гизею о приближении гостей. Я взглянул на отвесную, увенчанную снегом скалу. Куда могла она так быстро уйти? Разве скрылась в пещерах и галереях, которых в горе не меньше, чем ячеек в медовых сотах? Целый день поднимались мы на гору. Дорогой Орос рассказал нам, что давно-давно, со дня сотворения мира, на этой горе существовал культ поклонения огню. Главной жрицей была женщина. 2000 лет тому назад страну завоевал полководец Рассин. Он стал ханом Калуна и поселил на горе новую жрицу, служившую египетской богине Гизее, или Изиде. Она изменила древние учения, заменив простой чистый культ поклонения огню новой верой в духа жизни или природы. Орос говорил, что жрица этого божества вечна. Когда она умирает, ее дочь, родная или приемная, заменяет ее и носит то же имя Гизеи или матери. Она является смертным очень редко. На горе живут 300 жрецов и столько же жриц. Им разрешено жениться, и новых жрецов и жриц набирают из их потомства. Таким образом возникла особая раса людей. К вечеру мы пришли в котловину, засеянную рожью. Поля были так хорошо защищены со всех сторон, что, несмотря на высоту местности, давали богатый урожай. Миновав поля, мы пришли в уютный городок, дома которого были построены из лавы. Это оказались жилища жрецов. Причудливо выкованные железные ворота в конце главной улицы раскрылись перед нами. Мы отдали лошадей слугам и пошли по узкому коридору. Коридор вел к другим окованным железом дверям, которые тоже раскрылись перед нами. Мы отступили, ослепленные светом. Представьте себе самую большую из известных вам католических церквей. Увеличьте ее во много раз, и вы получите представление о храме, в котором мы очутились. Стены, многочисленные колонны и своды оказались тщательно обточенными руками человека. Должно быть, над отделкой храма трудились огнепоклонники прошлых тысячелетий. Храм освещался столбами пламени. Орос сказал нам, что пламя это никогда не угасает, так как источник его вечен. Но, по желанию, можно заложить камнями отверстия, из которых вырывается газ и огонь, и тогда в храме станет темно. Какими ничтожными казались мы себе, три человеческих существа, в этом обширном, залитом светом храме. В глубине между двумя колоннами высился простой алтарь, закрывавшийся завесой, сотканный из серебряных нитей. На алтаре стояло большое серебряное изображение женщины с крыльями. Женщина эта была прекрасна. Вся фигура ее дышала грацией. Полуприкрытый ее крыльями, сидел у нее на коленях, прижавшись к ее груди, младенец. Статуя, несомненно, являлась олицетворением материнства. Младенец был здоровый и красивый. Он спал и, должно быть, испугался во сне каких-то злых и мрачных теней. Правой рукой женщина указывала на небо. Человеческое и божественное слились в ее изображении. Казалось, один взмах крыльев, и женщина отделится от земли и унесет свою драгоценную, небом посланную ношу далеко от всех ужасов земной жизни, туда, где царит вечный мир. Статуя изображала испуганного ребенка на руках матери. Символический же глубокий смысл ее был — спасение человечества божеством. Пока мы любовались на дивное изваяние, вошедшие с нами жрецы и жрицы выстроились вокруг круглого зала. Храм был так велик, что издали они казались нам детьми. Они запели священные гимны. Дивная красота святилища и пение потрясли нас до глубины души. «Подойдите, странники», — сказал Наморос, — «и приветствуйте мать». «Где она?» — шепотом спросил Лео. «Вот там», — отвечал Орос и, взяв нас обоих за руку, подвел к алтарю. Пение зазвучало как-то особенно торжественно, и пламя засветило ярче. Орос простерся ниц перед алтарем, потом сложил руки и наклонил голову. Страх и надежда наполнили наши души. Много лет странствовали мы, и вот, кажется, были у цели. Лео побледнел и дрожал. Время тянулось мучительно долго. Прошли, казалось, часы, годы, века, пока мы тут стояли перед задернутым серебряной завесой алтарем. Все прошлое пронеслось перед нашими глазами, начиная с событий в пещерах Кор, а вокруг раздавалось пение, и пламя шипело, как змея. Глава вторая. Судилище смерти. Завеса раздвинулась. Перед нами открылась комната, посреди которой стоял престол. На нем женщина, закутанная с головы до ног во что-то белое, волнистое. Было темно, и мы могли только различить, что женщина держала в руке, украшенной драгоценными камнями, скипетр, имевший форму символа жизни. Мы последовали примеру Ороса и пали ниц, а когда поднялись, услышали нежный звук колокольчиков. Закутанная в белая ручка простерла над нами жезл, и послышался серебристый голосок, говоривший на чистом греческом языке. «Приветствую вас, странники из далекой страны. Вы пришли в этот храм к оракулу и хранителю тайн. «Встаньте и не бойтесь меня. Это я выслала вестника и слуг, чтобы провели вас сюда. Привет вам! Как тебя зовут?» — спросила женщина Лео. «Лео Винций», — отвечал он. «Мне нравится это имя. А тебя?» «Гораций Холли», — сказал я. «Скажите мне, Лео Винций и Гораций Холли, зачем пришли вы сюда?» «Повесть наша длинна и чудесна», — заметил я, переглянувшись с Лео. «Однако скажи нам, с кем мы говорим?» «Меня зовут здесь Гизеей. Скажи же мне, Лео, всю правду в нескольких словах. Богиня, которой я служу, не терпит лжи». «Повинуюсь тебе, жрица», — начал Лео. «Много лет тому назад, когда я был еще молод, мы с моим приемным отцом и другом пошли в дикую страну и нашли там божественную женщину, которая победила время». «Значит, она была стара и безобразна?» «Она победила время, а не время ее. Она была вечно юна и прекрасна». «И ты поклонялся ее красоте, как все мужчины?» «Я не поклонялся ей, а любил ее. Это разные вещи. Жрец Орос поклоняется тебе и называет тебя матерью. Я же любил ту бессмертную женщину». «Любишь ли ты ее сейчас?» «Люблю, хотя она умерла». «Ты же сказал, что она бессмертна». «Может быть, мне только казалось, что она умерла. Может быть, она изменилась. Но я ее потерял, и теперь ищу ее, ищу уже много лет». «Почему же ты ее ищешь на моей горе, Лео Винций?» «Мне было видение, которое послало меня сюда вопросить оракула о моей потерянной возлюбленной». «Скажите, хорошо ли вас приняла ханша Калуна и поспешила ли отправить сюда, как я приказала ей?» «Мы не знали, что ты повелеваешь ею», — продолжал я. «Приняла она нас радушно, но по дороге сюда нас подгоняли собаки хана, ее супруга. Скажи же, что тебе известно о нашем путешествии?» «О, немного. 3 месяца тому назад мои лазутчики увидели вас в горах, подслушали ваш разговор и рассказали мне, зачем вы сюда пришли. Тогда я велела ханше Афине и старому привратнику встретить вас и проводить сюда. Но вы что-то долго мешкали. Мы пришли так быстро, как только могли. Если твои лазутчики выследили нас в горах, у обрывов и пропастей, они могли узнать и то, что нас задержало в Калуне». «Нас лучше не спрашивай», — возразил Лео. «Пусть сама Афина даст мне ответ», — холодно сказала Гизея. «Орос, приведи сюда Афину». Орос вышел. Раскрылась дверь, и в храм вошла одетая в черное процессия с шаманом Симбри во главе. 8 жрецов несли гроб хана. За ним шла закутанная в длинное черное покрывало Афина. Жрецы поставили гроб перед алтарем и отступили. Афина и шаман остались одни. «Зачем пожаловала сюда моя слуга, ханша Калуна?» — строго спросила Гизея. «Поклониться тебе, издревле чтимая моими предками мать», — отвечала Афина, нехотя кланяясь. «Покойный хан просит разрешения похоронить его в огне Святой Горы, как подобает лицу царского рода». «Я не откажу твоему супругу в этой последней чести. Не откажу и тебе, Афина, когда придет твой черед». «Благодарю тебя, Гизея. Но не лучше ли было бы записать твое данное мне заранее разрешение, потому что твои волосы белы, как снег, и ты скоро нас покинешь? Прикажи записать твою волю, чтобы твоя преемница исполнила ее». «Замолчи, дитя неразумное», — сказала Гизея. «Ты не ведаешь, что завтра пламя поглотит твою приходящую молодость и красоту, которыми ты так гордишься. Расскажи, как умер хан, твой супруг». «Спроси лучше вот этих странников. Они плохо заплатили ему за гостеприимство. Кровь его на них и вопиет об отмщении». «Я убил его, защищая свою жизнь», — сказал Лео. «Он нас травил своими собаками. Вот доказательство», — указал он на мою руку. «Орос знает все». «Как это могло случиться?» — спросила Гизея. «Рассин был сумасшедшим и любил так забавляться», — дерзко отвечала Афина. Не был ли он так же ревнив? Но я вижу, ты собираешься солгать. Скажи ты, Лео Винций, или нет? Тебе неловко говорить о женщине, которая предлагала тебе свою любовь. Скажи лучше ты, Холли. Дело было вот как, о Гизея, сказал я. Эта женщина и шаман Симбри вытащили нас из реки на границе Калуна и спасли нас, ухаживая за нами, пока мы были больны. Потом Ханша влюбилась в моего приемного сына. А он тоже полюбил ее? Ведь она очень красива, спросила Гизея. Пусть он сам ответит на этот вопрос, Гизея. Я знаю только, что он старался бежать от нее, но ему это не удавалось. Раз она предложила ему выбор между женитьбой на ней, когда умрет хан, и смертью, тогда с помощью ревнивого хана мы бежали в горы. Но хан был безумный и коварный человек. Он выпустил на нас своих собак. Защищаясь, мы убили хана, и, несмотря на желание Афины и шамана удержать нас, пришли сюда. Какая-то закутанная в покрывало женщина встретила нас в долине, дважды спасла от смерти и привела сюда. Вот и все. «Что можешь ты сказать в свое оправдание, женщина?» — грозно вопросила Гизея. «Мало», — быстро ответила Афина. «Много лет судьба моя была связана с жестоким и безумным человеком. Я полюбила другого, а он меня. В нас говорила природа. Вот и все. Потом, должно быть, он испугался мести Рассина. Или вот этот Холли... О, почему собаки не разорвали его на части? Испугался и уговаривал его бежать. Случайно они попали на гору. Но я устала. Позволь мне, Гизея, отдохнуть и приготовиться к завтрашнему обряду». «Ты сказала, Афина, что этот человек полюбил тебя, но бежал, боясь мести Рассина. Он, кажется, однако, не трус. Скажи, это ты дала ему на память прядь волос, которую он носит на груди?» «Я не знаю, что он носит на груди», — мрачно ответила Ханша. «Однако он сравнивал эту прядь волос с твоими, там, в домике привратника, когда был болен. Он уже успел все рассказать тебе, Гизея? Хотя есть тайны, которые мужчины всегда хранят в тайниках души». Ханша сукоризной взглянула на Лео. «Я ничего не говорил», — рассердился Лео. «Ты мне не говорил этого, странник, но мои слуги рассказали мне все. Неужели ты думаешь, Афина, что от всевидящего ока Гизеи что-либо может скрыться? Я знаю все. Знаю, что ты послала мне лживое известие и задержала странников, стараясь завоевать любовь того, кто отвергал тебя. Ты даже пыталась лгать мне здесь, в самом святилище». «Ну и что же?» — дерзко ответила Афина. «Или ты сама влюблена в этого человека? Но это было бы чудовищно, наперекор природе. О, не дрожи от ярости. Я знаю, что ты сильна, Гизея, но я твоя гостья. И в этом храме, перед символом вечной любви, ты не можешь пролить мою кровь. Здесь мы равны. Если бы я захотела, Афина, я могла бы уничтожить тебя на месте. Но я не сделаю тебе зла. Я писала, чтобы ты и твой дядя, мудрец Симбри, встретили гостей и направили их сюда. Отчего ты не повиновалась мне, раз я приказывала? Потому что этот молодой человек принадлежит мне, а не тебе и никакой другой женщине». Голос Афины звучал серьезно и искренно. «Потому что я люблю его и всегда любила. Мы любили друг друга с тех пор, как появились наши души. Сердце мое и искусство Симбри открыли мне это. Хотя где и когда это было, я не знаю. Вот я пришла к тебе, таинственная мать, хранительница тайн прошлого. Открой мне истину. Ты не можешь лгать у своего алтаря. Заклинаю тебя именем силы, которой ты сама должна повиноваться. Отвечай мне, кто этот человек, о котором скорбит все мое существо? Что он мне? Что общего между им и тобой? Открой, оракул, мне эту тайну. Отвечай, слышишь? Я приказываю тебе». «Говори!» — воскликнул я. «Скажи, Лео Винций, за кого ты меня принимаешь?» — спросила Гизея. «Мне кажется, что ты Аэша, на руках которой я умер в пещерах Кор в Африке. Аэша, которую я любил лет 20 тому назад, и которая умерла, поклявшись вернуться. «Как безумие ослепляет человека», — прервала его Афина. «Он говорит лет 20, а между тем я знаю, что дед мой 80 лет тому назад видел эту жрицу в здешнем храме». «А что ты думаешь обо мне, Холли?» — спросила Гизея, не обращая внимания на ее слова. «Я верю тому, чему верит он», — отвечал я. «Мертвые иногда воскресают. Но ты одна знаешь истину и можешь открыть ее». «Да», — повторила она, — «мертвые иногда воскресают. Может быть, я знаю истину и могу открыть ее. Завтра, когда высоко взовьется пламя похоронного костра, я снова заговорю. Приготовьтесь услышать страшную истину завтра. Сегодня же идите отдыхать». Гизея исчезла за серебряной завесой. Одетые в черные жрецы окружили Афину и вывели ее из храма. Едва стоявший от усталости или страха шаман последовал за ней. За ними с пением вышли стоявшие кругом жрецы. Только в середине храма остался гроб хана. Орос сделал нам знак, и мы тоже вышли. После всего потрясающего, что мы пережили, нервы наши начали сдавать. И мы вздохнули свободно, только когда холодная ночь освежила нас своим дыханием. Орос привел нас в красивый дом и дал нам выпить какого-то снадобья, от которого мы тотчас же заснули. Было темно, когда я проснулся. В комнате горела лампа. Значит, можно было еще спать. Я попробовал, но безуспешно. Мысли о завтрашнем дне не давали мне покоя. Что, если мы не найдем желанную Аэшу? Я сел на кровати. В это время вошел Орос. «Пора вставать, друг Холли», — сказал он. «Ведь еще темно», — отвечал я. «Это уже вторая ночь. Но хорошо, что вы спали, сколько было вам нужно. Кто знает, когда вам опять придется спать. Покажи-ка свою руку, друг Холли». Я хотел заговорить с ним, но он не стал отвечать, потому что надо было спешить на погребение хана. Я застал Лео уже одетым в столовой. Орос разбудил его раньше. Мы вышли, и Орос провел нас через освещенный огненными столпами храм в круглый зал, где мы были накануне. Мы уже не нашли там гроба хана. Серебряная завеса была отдернута, Гизеи там не оказалось. Орос сказал, что она ушла на погребение хана. Мы прошли целой анфиладой комнат, принадлежавших, по словам Ороса, Гизеи и ее жрицам. Нас встретили 6 жрецов. У каждого было по лампе в руках. Нам дали по зажженному факелу. Мы пошли по высеченным в горе галереям, которые вели вверх, и, наконец, остановились у подножия каменной лестницы. Орос посоветовал нам отдохнуть, сказав, что мы достигли вершины горы, а высокая и крутая лестница ведет на столб с отверстием, который высится над горой. Пока мы сидели, сквозь каменную стену слышался гул огня в кратере вулкана. Восхождение по лестнице напомнило мне подъем на башню собора. Всего ступенек было 600. Но вот показался свет, и мы вышли на площадку. Если бы Лео не протянул мне руку, а его не поддержали Орос и один из жрецов, мы упали бы от головокружения. Открывшаяся перед нами картина была поразительна. Посреди кратера кипело и бурлило гневное огненное озеро. Над озером стоял густой дым, а выделявшийся из жерла газ тут же воспламенялся. Это его свет сиял сквозь кольцо на вершине столба и был виден далеко на горизонте. Между тем жрецы склонились в молитве. Следуя их примеру, мы с Лео пали ниц. Я не видел ни Гизеи, ни Афины, ни трупа хана. Привычные к зрелищу и нисколько не взволнованные, Орос и провожавшие нас жрецы окружили нас и отвели в небольшую, должно быть, высеченную людьми в скале пещеру. Наверху был образовавшийся от лавы навес. Здесь мы нашли защиту от ветра. В гроте, кроме нас, оказались ханша Афина, старый шаман, а на высеченном из камня кресле сидела, одетая поверх легкой газовой туники в пурпурную мантию, Гизея. Тут же стоял гроб, и отблеск пламени освещал застывшие черты хана Рассена. Гизея поникла головой, будто ее тяготили заботы или думы. «Итак, Орос, слуга мой», — сказала она, — «ты привел их сюда целыми и невредимыми. Для тех, кто впервые приходит сюда, дорога эта страшна и опасна. Что вы скажете, гости мои, о могиле детей Гизеи?» — обратилась она к нам. «В нашем вероучении, Гизея, говорится об аде», — сказал Лео. «Этот котел», — указал он на кратер, — «похож на пасть ада». «Нет», — отвечала Гизея, — «ада нет, кроме того, который мы создаем себе сами в этой жизни. Ад здесь, Лео Винций». Она ударила себя в грудь. «Да, здесь». И она снова поникла головой, словно под тяжестью тайной скорби. «Уже полночь», — продолжала она, — «а до зари надо многое сделать и выстрадать. Тьма должна обратиться в свет, а может быть и свет в вечную тьму». «Царица», — обратилась она к Афине, — «ты по праву велела принести своего почившего супруга сюда, где погребен прах его предшественников. Орос, жрец мой, позови же сюда обвинителя и защитника. Пусть откроют книги, по которым я стану судить умершего. Суд смерти идет». Глава третья. Второе испытание. Гизея велела нам встать направо, а Афине — налево. В грот вошло около 50 жрецов и жриц. Все они выстроились вдоль стен. За ними появились два одетых в черное, с масками на лице человека со свитками в руках. Они встали по обе стороны гроба. Гизея подняла скипетр, а Орос сказал: «Откройте книги». Тогда обвинитель сломал печать на своей книге и бесстрастным, суровым голосом начал читать историю жизни покойного хана, перечисляя все содеянные им в детстве, юности и зрелом возрасте злые дела. Исчерпав перечень дел хана, обвинитель закрыл книгу. Тогда Гизея знаком велела говорить защитнику. Защитник снял печать и, развернув книгу, начал читать. В книге перечислялись все благородные слова, все добрые дела покойного хана. Говорилось о тех соблазнах, которым он не поддался, о его искренней любви к жене, о молитвах, которые он возносил, и жертвах, которые посылал в храм Гизеи. Не называя имени хана, книга рассказывала, как его жена ненавидела мужа, как она вместе с воспитавшим ее родственником нарочно посылала мужу других женщин, которые соблазняли его, чтобы он оставил ее в покое, как она опоила его ядом, лишила рассудка, развила в нем все дурные наклонности. Самые злые из его поступков были внушены ему женой. Она побуждала его угнетать народ, чтобы подданные ненавидели его. Страшная ревность толкала его на жестокие поступки. Так он даже забыл священный долг гостеприимства и хотел растерзать собаками ни в чем не повинных странников, но был убит сам. «Взвесь добрые и злые дела того, кого при жизни называли Рассеном, о мудрая мать», — сказал Орос, — «и реши, бросить ли нам его в могилу вперед ногами или вперед головой, чтобы смерть его была вечной». «Я взвешу», — сказала Гизея, — «но судить не стану. Пусть судит его дух, от которого он пришел и к которому возвращается. Он много согрешил, но и против него много согрешили. За то, что он сделал, когда лишился рассудка, он не отвечает. Ввергните же его ногами вперед, чтобы имя его было чисто перед теми, которые еще не родились, и чтобы он мог вернуться в назначенное время». Я сказала. При этих словах обвинитель подошел к краю пропасти и бросил в нее свою книгу, а защитник передал свою Оросу для хранения в архиве храма. Жрецы запели гимн великому властелину подземного царства, моля принять погребаемого и оправдать его, как оправдала Гизея. При этом жрецы подняли гроб и ввергли его в огненное озеро. Все приблизились, чтобы видеть, как он упадет и не перевернется ли в воздухе. Это считалось дурным предзнаменованием, что суд людской признан бессмертными неправильным. Но этого не случилось. Рассен пошел прямо ко дну, что вполне объяснимо, как мы узнали позже. К ногам умершего был привязан груз. Церемония погребения была окончена. Тело Рассена давно уже превратилось в пепел. Гизея все еще сидела, поникнув головой. Наконец она вздохнула и знаком приказала жрецам удалиться. Остались лишь Орос и главная жрица Панава. «Слушайте, слуги мои», — сказала Гизея. «Вы знаете, что я давно ждала этих странников. Они пришли, и теперь надлежит свершиться многому. Мне не дано дара предвидения, но, может быть, это место опустеет, и вечный огонь поглотит мою телесную оболочку. Не печальтесь, однако, я не умру, а если и умру, душа моя не умрет. Слушай, Панава, тебе я открыла двери знания. Замени меня, когда меня не станет. Поступай, как я учила тебя, чтобы горный свет освещал мир. Вы оба, Орос и Панава, должны оберегать этих странников, проводить их через северные холмы и степи или по той дороге, которой они пришли. Если же ханша Афина попытается перехватить их, восстановите против нее племена горцев имени Гизеи и отнимите у нее ее царство. Слушайте и повинуйтесь». «Слушаем и повинуемся», — отвечали в один голос Орос и Панава. «Афина», — продолжала Гизея, обращаясь к ханше, — «ты спросила меня вчера, почему ты любишь Леовинция. Ты заклинала меня сдернуть завесу с прошлого и открыть тебе истину. Я исполняю твою волю не потому, что ты приказываешь, а потому, что сама этого хочу. Не знаю, зачем судьба связала нас троих, не знаю, зачем мы все восходим по огромной лестнице, проходим через тысячу жизней, вздыхаем и томимся. А если и знаю, не скажу. Начну с того, что светло в моей памяти. Оглянитесь!» — воскликнула вдруг Гизея, простирая руки. Мы оглянулись и увидели все то же море огня с огненными гребнями волн. Но вот, мало-помалу, как в волшебном зеркале, сквозь завесу пламени возникло видение. На песчаной равнине, на поросшем пальмами берегу широкой реки, стоит храм. По двору с колоннадой медленно движется процессия жрецов с факелами в руках. Вот жрец в белом одеянии, босой, с бритой головой, вошел в южные врата и подходит к гранитному алтарю, на котором восседает женщина с греческой короной на голове, с цветком лотоса и систрумом в руках. Жрец оглянулся. И что же? Я узнал в нем Леовинция в юности. И в то же время лицо его напоминало лицо Калликрата, тело которого мы видели в пещерах Кор. «Смотри!» — воскликнул Лео, хватая меня за руку. Я только кивнул головой. Жрец преклоняет колени перед богиней и молится. Снова открываются врата, и входит другая процессия. Впереди идет женщина благородной осанки. Она принесла богине дары и преклоняется перед нею. Уходя, она тихонько дотрагивается рукой до руки жреца. Он колеблется, потом следует за ней. Процессия скрылась, а женщина осталась у колонны. Что-то шепчет жрецу, указывает ему на берег реки. Он волнуется, пробует возражать. Она оглядывается, приподнимает с лица покрывало, и губы их встречаются в поцелуе. Когда она обернулась к нам лицом, мы узнали в ней Афину. Это ее черты лица, и на черных волосах блестит камнями царская корона. Она смотрит на жреца, смеется, торжествуя победу над ним, и указывает рукой на заходящее солнце и на берег реки. «Сердце мое и твое искусство, старый Симбри, не обманули меня. Смотри, как я победила его в прошлом!» — воскликнула ханша. «Молчи, женщина, и посмотри, как ты его потеряла в прошлом!» — послышался строгий голос Гизеи. Картина внезапно меняется. На ложе покоится прекрасная женщина. Она спит и видит во сне что-то страшное. Над нею склонилась и что-то шепчет другая, похожая на богиню в святилище, Женщина проснулась. «О, это Аэша! Такая, какой она нам предстала, когда сбросила с себя покрывало в пещерах Кор. У нас вырвался вздох. Мы не могли говорить от волнения». Прекрасная женщина заснула, и над ней снова склонилось ужасное существо. Оно шепчет и показывает вдаль, где на волнах качается челн. В нем сидят жрец и царственная женщина, а над ними, как олицетворение мести, в воздухе парит ястреб, такой же, как на головном украшении богини. Сцена меняется. Перед нами хорошо знакомая пещера. В ней лежит человек с длинными белокурыми кудрями и кровоточащей раной на белом челе. Над ним склонились две женщины. Одна совсем нагая, только чудные длинные волосы прикрывают ее. Она дивно хороша и держит в руке лук. Другая в темной одежде. Она мечется, как бы призывая проклятие неба на голову своей соперницы. Первая из них — та, которая дремала на ложе. Вторая — египетская царевна, поцеловавшая жреца. Но вот фигуры и лица побледнели и исчезли. Гизея, утомленная, откинулась в кресле. «Ты удовлетворена ответом, Афина?» — спросила она. «Ты показала странные видения, но, может быть, это только сознание твоего воображения? Слушай же, что говорит Писание, и перестань сомневаться», — усталым голосом продолжала Гизея. «Много лет тому назад, когда я только что начинала эту свою долгую жизнь, в Бебете, на берегу Нила, стоял храм великой богини Изиды. Теперь от него остались лишь развалины, а Изида ушла из Египта. Ее главный жрец Каликрат дал страшную клятву служить богине вечно. Ты видела этого жреца в видении, и вот он стоит перевоплощенной судьбой. Была некогда женщина царской крови, Аминарта. Она влюбилась в Каликрата, околдовала его чарами, как и сейчас. Она занималась тогда волшебством, заставила его нарушить клятву и бежать с ней. Ты видела это в пламени. Ты, Афина, была когда-то Аминартой. Была, наконец, некогда арабская женщина Аэша. Она была умна и прекрасна, но сердце ее было холодно, и наука не давала ей утешения. И вот она сделалась служительницей Вечной Матери, надеясь тут найти истинное знание. Ты только что видела, как богиня явилась во сне Аэше и повелела ей отомстить клятвопреступнику-жрецу, за что обещала ей бессмертие на земле и красоту, которой нет равной. Аэша последовала за беглецами. Ей помог найти их один ученый по имени Нут. Это был ты, Холли. Она открыла вещество, выкупавшись в котором сделалась бессмертной, и поклялась убить виновных. Но Аэша не убила их, потому что их грех стал ее грехом. Она, которая никогда не любила, полюбила этого человека. Она повела их в обитель жизни, чтобы облечь себя и его в бессмертие и убить соперницу. Но богиня не допустила этого. Как было обещано, Аэша стала бессмертной. Но в первый же час новой жизни она познала муки ревности, потому что ее возлюбленный, испуганный ее разоблаченным великолепием, вернулся к Аминарте. Тогда Аэша убила его. Сама же, увы, осталась бессмертной. Так разгневанная богиня осудила своего неверного жреца на недолгое наказание, жрицу Аэшу на долгие страдания и угрызения совести, а Аминарту на то, что хуже жизни и смерти, вечную ревность. Вечно стремится она снова завладеть любовью того, кого дерзко похитила у самой богини. Проходили века, Аэша оплакивала свою потерю и ждала, когда ее любимый вернется к ней перевоплощенным. Близок был уже час желанной встречи, но богиня снова разлучила их. Перед очами возлюбленного Аэши прекрасное превратилось в безобразное, и бессмертное оказалось смертным. Но верь мне, Каликрат, она не умерла. Разве не клялась тебе Аэша в пещерах Кор, что вернется? Разве не указала она тебе, Лео Винций, Каликрат, в сновидении светящийся маяк этой горной вершины. Много лет искал ты ее, а она всюду следовала за тобой, оберегала тебя от опасности и привела сюда. «Начало всего, что ты рассказала, — сказал Лео, — мне неизвестно. Но я знаю, что все остальное действительно было. Ответь же мне, молю тебя, на один вопрос. Ты сказала, что близок был час встречи с Аэшей. Где же Аэша? Не ты ли? Но почему тогда изменился твой голос? Ты стала так же, как будто меньше ростом. Именем божества, которому ты служишь, прошу тебя, скажи, ты ли Аэша?» «Я», — отвечала она торжественно, — «та самая Аэша, которой ты клялся принадлежать вечно». «Она лжет!» — воскликнула Афина. «Супруг мой, она сама призналась, что ты мой. Женщина, которая уверяет, что была молода и хороша, когда рассталась с тобой 20 лет тому назад, уже лет 100 служит главной жрицей этого храма». «Орос», — сказала Гизея, — «расскажи им о смерти жрицы, о которой говорит Ханша». 18 лет тому назад, — начал своим бесстрастным голосом Орос, — в четвертую ночь первого зимнего месяца, в 2338 году до появления культа Гизеи на этой горе, жрица, о которой говорит Ханша Афина, умерла на моих глазах на 108 году своего правления. Через 3 часа мы пришли, чтобы взять ее с трона, на котором она умерла, и по обычаю предать ее тело огню. Но тут свершилось чудо. Она воскресла, хотя очень изменилась. Жрец и жрицы, думая, что это чье-то злое волшебство, хотели изгнать ее. Тогда в горе послышался гул. Пламя огненных столпов в храме погасло, и ужас овладел всеми. Среди тьмы с алтаря, на котором стоит изображение Матери Человечества, раздался голос богини, которая повелевала принять новую ее служительницу. Снова засветились огненные столпы, и мы все пали перед новой Гизеей и признали ее. При этом присутствовала не одна сотня очевидцев. «Слышишь, Афина, — сказала Гизея, — или ты все еще сомневаешься? Орос лжет, как и ты, а если не лжет, он видел все это во сне, или же он слышал не голос богини, а твой. Если ты бессмертная Аэша, докажи это. Эти два человека видели тебя в прошлом. Сбрось с себя так ревниво скрывающие тебя одежды. Покажись нам в твоей несравненной божественной красоте. Твой возлюбленный, конечно, узнает тебя. Но и тогда я буду считать тебя злым гением, ценой убийства, купившим бессмертие и околдовывающим души своей дьявольской красотой». Гизея взволнованно ломала свои белые руки. «Ты хочешь этого, Калликрат?» — вздохнула она. «Если такова твоя воля, я должна исполнить ее. Но прошу тебя, не требуй этого. Время еще не пришло. Я изменилась, Калликрат, с тех пор, как поцеловала тебя в чело там, в пещерах Кор». Лео колебался. «Прикажи ей снять покрывало», — смеялась Афина. «Увидишь, я ревновать не стану». «Я хочу знать все», — сказал Лео. «Как бы ты ни изменилась, если ты Аэша, я тебя узнаю и буду любить». «Благодарю тебя за эти слова, Калликрат», — отвечала Гизея. «В них звучит верность и вера. Узнай же истину, потому что от тебя я ничего не скрываю. Когда я сброшу с себя покрывало, ты в последний раз должен будешь сделать выбор между той женщиной и Аэшей, которой поклялся принадлежать. Ты можешь от меня отречься и получить за это много благ – власть, богатство, любовь. Но тогда ты должен забыть меня, и я предоставлю тебя твоей судьбе. Предостерегаю тебя. Перед тобой тяжелые испытания. Я ничего не могу обещать тебе, кроме любви, какую ни одна женщина не дарила мужчине. Любви, которая, может быть, должна остаться без ответа на земле». Мы отошли с Лео в сторону. Не помню в точности нашего разговора, знаю только, что какой-то голос внутри меня подсказал решение. И Лео согласился. «Мы решили, Гизея», — сказал я от имени друга, — «что должны узнать истину сейчас же. Ты должна сбросить свое покрывало здесь, теперь же». «Хорошо», — возразила Гизея, и голос ее звучал, как голос умирающий. «Только умоляю вас, сжальтесь и не смейтесь надо мной. Не прибавляйте горящих углей вашей ненависти к адскому огню, в котором горит моя душа. Какова я не есть, а стала такой из-за тебя, Калликрат». Гизея встала и подошла почти к самому кратеру. «Подойди сюда, Панава», — позвала она. «Сними покрывало». Панава с выражением ужаса на красивом лице подошла и стала помогать Гизее. Она была невысока ростом, но все-таки выше Гизеи. Одно за другим снимала Панава покрывало. И когда верхние были удалены, мы узнали странное, похожее на мумию существо, которое встретили в долине смерти. Итак, нашим таинственным проводником была сама Гизея. Покрывала продолжали спадать одно за другим. Когда же будет конец? О, какая маленькая женщина перед нами! Словно ребенок. Сердце содрогнулось во мне. Когда упало последнее покрывало, мы увидели тонкие морщинистые руки и ноги. Я вспомнил, что видел однажды такие у мумии одной египетской принцессы. Благодаря странной игре фантазии, я даже отчетливо вспомнил, что на саркофаге этой принцессы стояло имя «Прекрасное». Только лицо было еще скрыто. Гизея отстранила Панаву, которая в изнеможении опустилась на землю и прикрыла глаза руками. С каким-то почти болезненным стоном Гизея отчаянным жестом отбросила покрывало и обернулась к нам лицом. Она стояла, и свет бездушного, беспощадного огня ярко освещал весь ужас ее безобразия. Наступило тяжелое молчание. Губы Лео побледнели, колени дрожали. Неимоверным усилием воли он заставил себя выпрямиться. Даже Афина сжарилась и отвернулась. Она жаждала видеть соперницу униженной, но эта картина исчезнувшей красоты ужаснула ее. Ведь ей грозило в будущем тоже. Только Симбри и Орос остались спокойны. Они предвидели то, что случилось. «Что нам до сосуда, ветшающего от времени?» — послышался голос Ороса, которого я полюбил за эти слова. «Что нам до плоти, которая гибнет? Смотрите на свет, по-прежнему сияющий в полуразбитом светильнике. Разве не видите вы сквозь эту мертвую оболочку живую душу?» Я думал так же, как благородный Орос. Но, о небо, мне сделалось дурно. Если бы я мог ничего больше не слышать, не видеть. При беглом взгляде на лицо Аэши еще оставалась надежда. Но надежда эта тут же умерла. Оставалась только мучительная тоска, тоска. О, какая тоска! Не было больше сил терпеть. Я весь оцепенел. Надо же было как-нибудь выйти из этого столбняка. И я стал смотреть на пламя, на гребни огненных волн. Тепло и сладко покоится в этой огненной могиле, где лежит хан Рассен. Я жаждал смерти, которая освободила бы меня от этой агонии. Но вот Афина приблизилась к безобразному существу и встала рядом во всей прелести своей красоты и женственности. «Лео Винций, или Калликрат», — сказала она. «Я не хочу смеяться над унижением своей соперницы. Она рассказала нам, не знаю, насколько это верно, что я похитила у богини ее жреца, и что богиня отомстила мне. Но пусть богини, если они существуют, творят свою волю над смертными. Я же исполню свою, пока смерть не погасит во мне сознание, и я не превращусь тоже в богиню или в ком земли. Слушай же, я люблю тебя. И эта женщина или богиня, кажется, тоже любит тебя и сказала, что сегодня ты должен раз и навсегда сделать выбор между нами. Она обвиняет меня, говоря, что я согрешила перед Изидой. Но сама она согрешила еще больше, потому что захотела отнять тебя у богини и у твоей земной невесты, и в то же время получить бессмертие. Итак, из нас двоих она хуже. Свет, о котором говорил Орос, не так уж чист. Итак, Лео Винций, выбирай». Пока говорила Афина, у Аэши не вырвалось ни слова, ни жеста. Лео был мертвенно-бледен. Может быть, зачарованный страстным взглядом прекрасных глаз Афины, он потянулся к ней. Но вдруг усилием воли выпрямился, вздохнул и покачал головой. Краски снова появились на его лице, глаза выражали почти счастье. «В конце концов, — сказал он, — мне нет дела до неведомого прошлого и до таинственного будущего. Мне важна настоящая жизнь. Аэша ждала меня 2000 лет. Афина успела выйти замуж за ненавистного ей человека и отравить его, как отравила бы меня, если бы я ей надоел. Не знаю, в чем я клялся Аминарте, но помню клятвы, данные Аэше. Если я отвергну ее теперь, значит, вся моя жизнь — ложь. Значит, любовь не вечна. Нет же, помня, какой была Аэша, я возьму ее такой, какая она теперь, в надежде на будущее. Любовь бессмертна». И, подойдя к ужасному существу, Лео поцеловал его и преклонил перед ним колени. Поцеловать это морщинистое лицо было делом невероятной отваги. «Ты выбрал», — сказала Афина упавшим голосом, «и твой поступок еще больше заставляет меня жалеть о моей потере, Лео Винций. Возьми же свою невесту, а я уйду отсюда». Между тем Аэша опустилась на колени и вознесла молитву. Кому молилась она, я никогда не смогу узнать. «О, служительница всемогущей воли! Острый меч в руках судьбы! Неизбежный закон, называемый природой! В Египте тебя называли Изидой, но ты — вечная богиня всех стран. Ты влечешь мужа к девушке, даешь матери дитя. Рождаешь из смерти жизнь, вдыхаешь свет жизни во тьму смерти. Ты даешь плодородие почве, твоя улыбка — весна, твой полдень — лето, твой сон — зимняя ночь. Услышь же молитву твоей избранной дочери и жрицы. Когда-то ты дала мне свою силу, бессмертие и красоту, и не было мне равной на этой планете. Но я согрешила и наказана одиночеством, которое длится целые столетия, и безобразием, которое делает меня ненавистной в глазах возлюбленного. Но ты обещала, что еще раз мне будет дано сорвать потерянный цветок моей бессмертной красоты. О, милосердная мать! Пусть же его чистая любовь сотрет мой грех. Если же это невозможно, пошли мне лучше смерть.